Он отправится в психушку. Ему нужен Нед Маклис, и он пойдет к нему. Но что толку? Мы запечатали разум Неда нашими собственными руками. Без этих рук он ничего не добьется. Уверена, эта сволочь что-нибудь придумает. Меня зовут доктор Осип Блатен. Я назначенный вам врач. Вы находитесь в лечебнице КАР, подведомственной Госакадемии Разума и Сознания, в отделении криминальной психиатрии. Не вижу в этом ничего плохого. Могу ли я попросить вас о приватной беседе? Разумеется, нет. Устав есть устав. Анвар Венецкий подсадил вашего сына на эмоциональную иглу. Взамен он требовал у вашего сына похищать из Кареха ценные экспериментальные препараты из зоны эмоконтроля. Санитаров сюда. Перевод пациента в черную секцию. Вот и марионетка. Неужто сам хозяин до сих пор так меня боится? Нед Маклис. Легенда. Отец-основатель. Раз гибнет дело всей моей жизни, пора попрощаться с телом всей моей смерти. А я пойду и умру обратно, пока в этом городе еще есть время, которое я не видел. Как это случилось? Не знаю, я же не дежурный. Отчет пришлют в ближайшие минуты, но первым делом я позвонил вам. Эвелина Ван Кейн, спешно покинувшая ресторан «Стальная», в котором она традиционно ужинала с Камилой Войнич, не успела даже переодеться. В весьма роскошном вечернем брючном костюме с пиджаком особого дворянского пошива с открытыми плечами и рукавами по локоть, она заметно мерзла в зоне контроля допуска. Кто-то заходил к нему после того случая? Еще кто-то, кроме меня? Нет, невозможно. К нему можете войти вы, наш ректор, начальник лечебницы и старший координатор, но никого из них в отделении не было. Доктор Осип Блатен, человек, который совсем недавно чуть не лишился поста из-за событий в Карахе и из-за вскрывшейся истории с Анваром Венецким, заметно нервничал. Можно быстрее? Эвелина злобно смотрела на медленно открывающийся шлюз. Нет, системы изменены, во избежание, так сказать. Наконец, система контроля подала сигнал о том, что вход разрешен. Иван Кейн в сопровождении Блатена и двух массивных санитаров зашагала в черную секцию Кареха. Ее телохранительница Вариола Гелента, как всегда молча, осталась в зоне КПП, не имея права доступа. Скажите, Оси, ваш сын... Я бы не хотел, леди ректор. Я бы хотела. Что он похищал для своего шантажиста? Для Венецкого? Не знаю. Врать хватит? Или мне позвонить лично Али? Он похищал стабалангин. КЛП-119? Да. Дрянь. Вот документы. Заведя ректора в небольшую смотровую комнату, Блатен отдал ей бумаги и нажатием кнопки распорядился доставить тело в соседнее помещение, отделенное стеклом. Никаких следов отравления. Ни болезни, ничего. Чисто. Не может быть. Вы же мозголазы, вы ничего не понимаете в теле. Осмелюсь поспорить. Не осмелитесь. Дверь в помещение за стеклом открылась, и санитары вкатили внутрь каталку с телом, снимая простыню с лица. Мужчина лет 40, изможденный, с бесцветным лицом, улыбался, глядя мертвыми глазами в никуда. На голове его ярким темным пятном, словно клякса, виднелся очень старый шрам. Что это? Тело вашего секретного подопечного. Вы издеваетесь? Кто это? В смысле? Это человек, которого вы нам сами сдали на содержание. Нет, это не он. Госпожа ректор, это перестает быть смешным. Он содержался в этой камере более... Это не он. Я знаю его кучу лет. Это другой человек. Ван Кейн покачнулась и села на край стола. Может быть, вам что-нибудь принести? Воды, препараты? Уберите руки! У вас документы, фото его где? Леди ректор, содержание секретное и малозаконное. Фотограмм нет, отпечатков ничего. Это тот самый человек. Именно он был здесь все эти годы. Какой смысл мне вам врать? Ясно. Ван Кейн бросила бумаги на стол и хотела уже было выйти из комнаты, как вдруг остановилась, словно кое-что поняла. Осип, Последний вопрос. Документов нет и прочее, но все же. Как его зовут? Кого? Этого человека, что здесь лежит. Как его звали, по-вашему? Дамьян Болт. Разве нет? Эвелина Ван Кейн кивнула. Спасибо. Позже Осип Блаттен напишет ее выражение лица в тот момент как полное облегчение и ужаса одновременно. Уничтожьте тело. Акт 2. Интерлюдия 85. Внезапно. Дарья, я здесь нужен? Меньше всего. Отлично. У меня там просто ругань опять звонит. В общем, я хочу наведаться в дом. Прошу, будь незаметен там. Иначе... Иначе что? Станешь тем, кто ты есть. Да. Это я уже слышал. Никто шагает в собственную тень и оказывается там, где не должен. Где мы? Я очень необычно себя ощущаю. Твою мать! Сколько я уже тут не был. Это морок, даже глубже. Это коллективные внутренние тени. Долбондаря. А почему так темно? И... Я не чувствую высоты яруса, будто какой-то степняк. Заведение закрыто. Но мы попали сюда с помощью его совладельца. Это место, где собиралась секта Маклиса? Что-то типа того. А куда вы так настойчиво уставились, друг мой? Да я все гляжу и гляжу на весьма удивительную для такого места надпись. У кого-то проблемы с манерами. Что? Ох ты, не думайте, не читайте, отойдите, забудьте. Ну, забудешь тут. Кстати, ох ты, что это с вами? Это мой облик тут, не смотрите. Вы похожи на детскую головоломку. Здесь это нормально. Считайте это его внутренним миром. Ну а тогда почему вы и я выглядим обычно? Потому что те, кто попадает в морок впервые, кто не знаком с ним, никак не связан, выглядит так, как ему привычно. Как вы? Вы ведь даже не верите в это, верно? Если же человек сплетен с мороком, с его сутью, оставил в нем свои звонкие нити, то он начинает меняться. Его тень, его внутренняя тень выходит наружу. Но ведь вы шпин... Тише, без имен здесь. Только наш ломбарчик, человек с мертвым глазом, может тут их называть. К нему не прислушаются. Ладно, но ведь вы тоже выглядите... Нормально. А это следующая ступень. Всеми силами сохранять обличье человека, когда наружу жаждет вырваться вся глубинная гадость. Пафоса-то сколько. А вообще, как мы тут оказались? Не знаю. Я думал, это ваша инициатива. Нет, конечно. Вот дрянь. Слушайте, Красный, я не спец в этом уже много лет. И не хочу сюда возвращаться. Выньте нас отсюда, пока нас в том заведении удолбанных не обчистили. Я попытаюсь. Но я так много был здесь раньше, что теперь вход в дол для меня закрыт. К тому же после одного инцидента меня сюда не пустили бы. Можно ли легко найти выход, если не знаешь, где вход? Дайте подумать. Незваные гости удаляются в глубину зала. Незамеченная тень человека, что зовет себя никто, медленно стелется за ними. Он уже умеет делать так. Его консультант показывал ему. А что это за карта? Это не карта. Это дверь с изображением долей мозга. Скажите ему, Расти, пока я вожусь тут. С чего это? Доверие. Здесь, кстати, есть зал договора, помните? Думаю, после того, как мы чуть не подбили друг друга, убить себя имело бы смысл... Хватит! Можно подумать, конечно, но я все еще считаю, что вы плетете интриги даже здесь. Я не могу вам тут солгать, вы помните? Не уверен, что теперь тут что-то еще работает. Так что это за панно? Я спрашиваю, потому что видел нечто подобное, но в нормальном мире. Скажите уже, ему надо знать. Это ментальная карта, мысленный лабиринт, система понятий, тезисов и принципов многих людей, что скрывает истину в глубинах. За ней доступ к памяти Неда Маклиса, к его знаниям. Все совладельцы Дола Бондаря, в прошлом смотрители Мэнса, те, кто хранят эту дверь. А зачем они визитеру? Он убивает их, перед этим вонзаясь в их мозги и выуживая ответы. Он будто бы сбивает замки. Нет, скорее собирает ключи. Уменьшает лабиринт до размеров коридора. И что будет, если он убьет всех? Он сможет попасть внутрь. Но почему тогда никто из этой родни? Почему никто ничего не делает? Кто-то не верит в это, кто-то не знает, кто-то забыл, кто-то бежит, а кто-то ждет до последнего. А смысл в этом? Чем меньше на двери замков, тем проще открыть оставшиеся и стать тем, кто получит нужное раньше визитера. Это вы, Ломбарчик? Вы тоже из этой родни, так? И вы ждете? Возможно. Почему? Как так вышло? Поразительное нежелание врать. Любопытно, наркотик или... плевать. Короче, был заговор, вы знаете о нем. Там было много людей, профессора, доценты, доктора. Все ныне мертвы. Но о том, что помимо них были и другие люди, не так известно. Ну да, изыматели. А, эти? Они так, рабочая мелочь. Извините, конечно. Нет, была еще одна группа. Те, кто должен был им помогать. Сами понимаете, ученые народ особой масти. В основном это были менталы. Малая группа под покровительством заговора. Щитоводы, махинаторы, манипуляторы. Профессора не должны были светиться. Агентурная работа была на изымателях. Подготовка на людях вроде вот этих. Они же должны были приглядеть за сестрами, дочками Мэнса. Но все пошло сложнее. Да, заговор, концепт его рос медленно. Альдред Таракс и Крейг собирали завод черных змей во втором кольце на фабрике Новотех. Мэнс налаживал связи и плодил девчонок. Старший синий вплетался в разные сообщества. Черный ставил опыты. У нас постоянно возникали временные трудности. А как известно, ничего более постоянного, чем временное, нет. Плюс предательство. Какие? Типа Эвелины? Помещение наполняет шепот. Никто силится таиться, но его собранность медленно уходит. Он понимает, что нарушил договор, заключенный здесь, и ему здесь не место. Понимает, что его сознание, вместилище сил, ему почти уже не подвластных. Понимает, что его знакомые, которых он видит сейчас, не говорили ему истины, хотя он много раз просил их. Он понимает, что вновь ничего не понимает и не знает, что чем сильнее становится сам, тем сильнее становится и темнота внутри него. Это я могу говорить здесь имена Ван Гальс. Не вы, молчите. Ладно, я понял. Так какие предательства? Профессоров было около полусотни. Вы же видели фотографии с великого праздника 15-летней давности. Думаете, никто из них не был с гнильцой? Чистки. Мэнс убивал. Незаметно. Но не так незаметно, как все думали. Академии начинали ссориться. Нынешняя война Гафихта и Гориса с Гармитом тому эхо. И тогда появился он. Маклис? Да. Лысый старик с татуировкой долей мозга на голове. Всезнающий и трижды безумный. Он предложил Мэнсу и Грабову. Не психопату Войцуху, а старшему Павлу. Методику превращения людей в менталов. Вызывать психические отклонения, стимулирующую работу мозга в определенной специфике. Я тоже принял в этом участие. Вы? Но зачем? Вы же были консультантом по социальным манипуляциям, профессором-заговорщиком. Зачем не залагать себя до уровня обслуги? В тот момент мне начало казаться это более перспективным. У меня, к тому же, был пример растущего сына. Его вполне можно было бы назвать искусственным менталом. Да. И что вы получили? Патологическая ложь в обмен на... На мастерство обмана и интриг. Ложь поменяли на ложь, значит. Именно. Нед объединил нас. Меня, Сани, Фелису, Войту, Энгла. Сделал нас участниками своей секты, своей ментальной роднёй. Он собирал нас вместе, читал нам различные тексты свои, учил познанию технического через гуманитарное и обратно. И эти его страшные сказки. Мы работали на заговор, а его создатели обильно поддерживали Маклиса во всех его идеях. Только они сами не знали об одном важном моменте. Пока не начали замечать, что что-то не так. Как он? Предлагаете ему разболтать главный секрет? Предлагаю не лгать. Хотя бы какое-то время, хотя бы здесь. Это мешает мне найти выход. О, легко сказать. Нед изменил нас так, что Понт мог брать из нас таланты. А они возвращались. Как это? А вот так. Я давал свою ложь. Санях свое мастерство разбираться в потаенном. Сайбель — счетоводство. Мы были что-то типа плантации с талантами для черного. Но это нужно было делать осторожно. Никто, кроме Понда, не мог найти ту грань, когда нужно было остановиться, чтобы не опустошить человека. Мы долго этого не замечали. Врет Тантароход. Что? У холста. Я сказал, что видел такую карту. Она висела в его кабинете. Так вот, у холста есть некий банк. Знаете, как геноцентры, только с талантами. Запечатанные, и их там много. Ему их кто-то поставлял в течение долгих лет. Возможно, это и был Понт. И где это? Понятия не имею. Где-то в первом кольце, но лучше не знаю. Да, любопытно. Видите, правду сказать, особенно в месте, где нет места лжи, весьма уместно. Ладно, вот вам моя правда. Я хочу доделать то, что начинал. А ваша, Вацлав? Давайте, карты на стол. К чему идете? Я... Слушайте, мне кажется, все это напоминает эффект веритоника. Только глубже. Потому что веритоник-то меня бы не взял. Никто, глядя на своих знакомых, осознает, что они, возможно, впервые на его глазах не лгут. Это оскорбляет его. Он зол, он гневен, он ищет первопричину, ему нужен враг. Ну ладно, я долго думал, я хочу направить весь этот поток в нужное русло. В смысле? Этот заговор, эту цепь событий и планов уже, мне кажется, не остановить. И я пытался уйти от всего этого долго, но кажется, сколько ни беги, мечешься по кругу. Вопрос теперь не в том, чтобы сохранить все как есть, а в том, чтобы быть уверенным, что в итоге к победе придут те, кто сможет все сделать правильно, гуманно, наиболее достойные. Потому я и с вами. И вы думаете, что мы более достойны? Я разве сказал о вас или о себе? Нет. Просто вы как минимум против тех, кого я считаю недостойными. Ха. Да, и правда, весьма откровенно. Понятно. И на закуску вы, мой ясноглазый друг? Ваша цель в нашем микрозаговоре? А я бы все же предпочел смолчать, раз не могу солгать. Эй, но это нечестно. Это дол, любезный. Нас никто не слышит, все заглохло. Даже, кажется, отголосков черных змей нет. Ну... Будь по-вашему, я хочу отомстить. Моя жена, она стояла у истоков всего этого так или иначе. Она была предтечей, могла стать центром. Получила очки белой из рук вашей недожены, когда та решила бежать. но ее предали, мучили, засунули в склеп. Откуда она могла звонить мне через Клотильду, а я не имел ни малейшей возможности найти ее? Ниман, Аубвельс, Холст, Джипсы, Сайбель – это сделали они. А Пасть, он даже не удосужился спасти собственную дочь. Хотя мог. Да ладно? Серьезно? Более чем. Какая поразительно пошлая цель. Извините, конечно. Ну что-то, мне кажется, вы темните. Смешно. Ладно, плевать, выведите нас уже отсюда. Судя по всему, ваша наркота какая-то слишком лютая. Я не доверяю ни вам, ни этому месту. Я смолчу. И, кстати, я уже знаю, как нам можно выйти. Нужно лишь зазвенеть, но для этого придется использовать что-то невероятно звонкое. Вроде мартографа. А здесь, в этом месте, он есть? Да, в этом и его суть. К несчастью, сделав этот звон, мы можем потревожить кого-то весьма опасного. Вацлав, доставайте. Ладно, сейчас. Ах, да что это за дрянь тут? Никто видит устройство и не видит его. Более всего оно напоминает частичку звукли. Склизкое, темное образование, похожее на опухоль. Частички этой слизи капают на пол, и человек в красных очках в испуге отходит подальше. Никто не обращает внимания на то, куда, подобно стекающим по стене каплям масла, ползут эти частички. Никто зря не обращает внимания. Где механизм и почему вместо него эта кучка слизи? Тише. Здесь это просто плевок ядом черной змеи. Без паники. Дайте сюда. Вы правда сможете вывести нас с помощью этой штуки? Думаю, да. Ужасное место. Никогда не интересовался оккультизмом, мистикой. И прекрасно понимаю, почему. Будь моя воля, я бы больше никогда тут не хотел оказаться. Ладно, вот, наслаждайтесь. Человек с голосом покойника отдает опухоль человеку в красных очках. И тот берет ее брезгливо и осторожно. Он вяжет из опухоли ментальное облако, систему темных нитей, которые соединятся с чем-то извне, зазвенят и помогут выйти. Как всегда, это частично правда и частично ложь. Никто ничего не понимает. И что, за этой дверью все принципы той системы, против которой мы боремся и желаем заполучить? Боюсь, что так. Скорее, первопричина. Сам объект где-то в столице. А вы знаете где? Нет, откуда мне? Вы лжете. Впрочем, я тоже знаю, так что не суть. Занятно, но вы тоже лжете. Хотя, так, готово. Вацлав, прошу, вторгайтесь. Надеюсь, господин Красный не сведет нас с ума? Дожили. Я доверяю свою голову двум самым опасным лжецам города. Это ваш цветочек на нас так влияет? Кто знает, кто знает. Да, кстати, а кто еще знает об этом лабиринте, кроме родни и визитера? Ну, надеюсь, что никто. И незваные гости покидают дол Бондаря. Вот как. Знаете, а вы чудовищно правы, господин Красный. Никто исчезает тоже, так и не заметив густую каплю темной сути, успевшей впитаться в его тьму. Алло! Вацлав, это вы? Я не знаю. Кажется, я связан. О, у меня что, пистолет в руках? Мать твою! Господин Красный, опустите пушку! Проклятье! Девлин, я тут не один. Да где вы? И кто там у вас? Оно очень большое. И оно шевелится.